Маргарет подняла Копера и посадила на стол. «Веди себя хорошо», — приказала она, погрозив ему пальцем. Доктор с улыбкой вышел из студии, и Артур прикрыл за ним дверь. Вдруг терьер, словно одержимый дьяволом, прыгнул на Оливера Хаддо и вонзил зубы в кисть его руки. Хаддо вскрикнул и, стряхнув собаку, дал ей сильного пинка. Терьер покатился по полу, громко визжа от боли, и больше не шевелился. Маргарет охнула от ужаса и возмущения. Дикая ярость внезапно охватила Артура. Он едва сознавал, что делает. Страдания побитого пса, ужас Маргарет, его собственная инстинктивная ненависть к этому человеку — все смешалось в одном безумном порыве. «Негодяй!» — крикнул он и ударил Хаддо кулаком в лицо. Тот тяжело повалился на пол. Артур, схватив за шиворот, приподнял его и стал бешено бить, почему попало. Тряс, как собака трясет пойманную крысу, а затем с бешенством снова бросил на пол. Хаддо почему-то не сопротивлялся. Он в полной беспомощности продолжал лежать там, где упал. Артур повернулся к Маргарет. Она подобрала побитую собачку и, прижимая к себе, плакала над ней, стараясь успокоить песика. Артур осторожно осмотрел терьера, чтобы проверить, не сломаны ли кости. Они присели у камина. Сьюзи закурила сигарету, чтобы совладать с нервами. Она неотрывно думала о человеке, продолжавшем лежать за их спинами огромной бесформенной грудой. Что он теперь сделает? Ей было непонятно, почему Хаддо не убирается вон, и стыдно за его унижение. Вдруг ее сердце замерло. Она увидела, что тот поднимается. Вставал медленно, с большим трудом, как очень грузный человек. Потом прислонился к стене и окинул взглядом присутствующих. Долгое время стоял, не шевелясь. Его неподвижность действовала Сьюзи на нервы. Она чувствовала, что готова закричать, ощутив на себе взгляд этих нечеловеческих глаз, чье выражение даже не осмелилась представить себе. И все же мисс Бойт не могла больше противиться искушению. Повернулась, чтобы увидеть Хаддо. Глаза его неотрывно следили за Маргарет. Он совсем не обратил внимания на то, что и за ним самим наблюдают. Крупное лицо, искаженное сатанинской ненавистью, было ужасным. Страшно было смотреть. Но постепенно это лицо стало меняться. Багровый цвет уступил место мертвенной бледности. Мстительный оскал исчез, и улыбка медленно разлилась по лицу Оливера. Улыбка еще более пугающая, чем гримаса злобы. Что она могла означать? Сьюзи чуть не вскрикнула, но язык прилип к небу. Потом улыбка сошла, и лицо Хаддо вновь приняло привычное индифферентное выражение. Маргарет и Артур осознали, наконец, силу этих нечеловеческих глаз. Они оцепенели. Собака перестала скулить. Тишина была такой полной, что каждый слышал биение собственного сердца. Это было невыносимо. Наконец Хаддо медленно приблизился к Маргарет. «Прошу вас простить меня за то, что я сделал», — сказал он. «Боль от укуса была так остра, что я потерял самообладание. Глубоко сожалею, что ударил ее. Мистер Барден совершенно справедливо наказал меня. Я признаю, что заслужил трепку». Он говорил тихо, но очень отчетливо. Сьюзи была потрясена. Униженное извинение было последним, чего она могла ждать. А Оливер ждал ответа Маргарет. Но она не могла поднять на него глаз. И когда заговорила, ее голос был еле слышен. Она не могла понять, почему, но унижение гостя сделало его еще более отталкивающим. «Пожалуйста, уходите», — пробормотала она. Хаддо слегка поклонился. Он посмотрел на Бардена. «Хочу сказать вам, что не держу на вас зла за то, что вы сделали. Я признаю справедливость вашего гнева». Артур не ответил. Хаддо мгновение колебался, медленно оглядел каждого из них. Сьюзи показалось, что в его глазах промелькнуло подобие улыбки. Она наблюдала за ним, пораженная, в полном замешательстве. Оливер взял шляпу и, снова поклонившись, вышел.